Видимо, его мозг в этот момент был не в лучшей форме, ибо ему стало тошно. Дважды не кстати затесалось имя Томазина. Он разорвал лист, сосредоточился, начал снова. Но получилось еще хуже. Так бездарно он не писал еще никогда в жизни. Этот лист последовал за первым в корзину. Что ж, если он не может не думать о Томазине, надо это делать последовательно и разумно. Во-первых, с чего он так разволновался? Они не в первый раз ссорятся, и не в последний. Ссора – вещь приходящая. Тогда из-за чего он буквально не находит себе места? Покопавшись в своих ощущениях, он получил ответ. В отношении Анны Бол он всегда был настроен скептически. С самого начала. Но не исключено, что повод для тревоги все же есть. Случается, что девушек убивают, а Анна из тех, кто на это напрашивается. И если действительно напросилась, то Томазине тоже может не поздоровиться. Дипхаус произвел на него удручающее впечатление. Разрушенные комнаты, заколоченные окна, антисанитария, не говоря о прочем. И еще эта милая история, которую поведал ему старик Мастерс про трех сестер. Как подавляющее большинство людей, в привидения он не верил, но все равно не любил их обсуждать. Эти призраки всегда связаны с чем-нибудь кошмарным, о чем лучше вообще не вспоминать. И тут он вдруг четко понял, что его пугает. Он боится, что непоседа Томазина сама отправится на поиски Анны Бол в этом полуразрушенном доме. С нее останется. Он вспомнил ее слова о подвалах. Эта дурочка могла вбить себе в голову, что Анна Бол сидит в таком ужасном месте в темноте. Вполне могла. Она упрямая и отчаянно храбрая. Это несносная злая девчонка. А там она может оступиться из-за дыры в полу или того, что заставило бродягу из истории старика Мастерса с воплем удирать со всех ног. Перед его мысленным взором возникла картинка. Маленькая, да жути живая. Не эта Томазина, которая чересчур горда и уверена в себе, а совсем другая девушка, замирающая от страха в кромешной темноте и куда-то крадущаяся. Он взглянул на часы. 11:40. Слишком долго он занимался всякой писаниной и размышлениями. В Дипхаусе много чего могло произойти или происходит сейчас. Мастерсы спят. Старик ложится в 9. Сара, его невестка, после того, как с ворчанием все перемоет, он открыл окно, вылез, повис на карнизе и спрыгнул.